Игра 2. Битва за город. Глава 1. Очнувшийся. После крика Комарта сложно прийти в себя. Сознание отказывается фокусироваться на чем-либо. А может, причина в том, что птица пробила когтем мне плечо, и я потерял много крови. Я не знаю, сколько мы летим. Иногда прихожу в себя и пытаюсь что-то сделать, но захватывающая дух высота останавливает от поспешных решений. Даже если получится убить эту тварь, то от падения от меня останется лишь тонкий-тонкий блин. Иногда я терял сознание, поэтому не мог понять, как далеко меня унесло. Пейзажи сменялись. Вдалеке я видел гигантские города, блеклые тени того, что было раньше. Даже отсюда виднелись разрушения. Что меня особенно удивило, так это озеро и леса. Они все же были в пепельном мире. Правда, встречались очень редко. Когда в следующий раз очнулся, понял, что полет закончен, и я на чем-то лежу. Голова кружилась, и такое ощущение, что сошел с корабля, но еще не успел привыкнуть к земле. Мир качался. Среди всех остальных чувств выделялись холод и голод. Регенерация справилась с раной, но требовала подкрепиться. Не хотелось, но пришлось разлепить веки и осмотреться. Свет резанул по глазам. Брызнули слезы, и я проморгался. Где это я? Судя по всему, в горах. Что-то я не помню, чтобы видел горы с нашей базы. Прислушиваюсь к ощущениям и настраиваюсь на ощущение ордена. Так, они чувствуются, но где-то очень далеко, едва заметно. Это хорошо. Значит, они меня тоже чувствуют и в курсе, что я жив. Осталось лишь выбраться. Место, где я находился, располагалось между скал. От норок, куда не задувал ветер, совсем рядом виднелись белые макушки гор, но здесь снега не было. Это плюс, но все равно холод чувствовался. Там, внизу, где база, было достаточно тепло, чтобы не носить теплую одежду. Так что я налегке. В центре этого закутка стояло гнездо, в котором были яйца, ростом с человека, потомство Комарта, по всей видимости, а самого родителя не наблюдалось. Стало закрадываться подозрение, почему меня не убили сразу, а принесли сюда. Присмотрелся к яйцу и увидел надпись: «Яйцо Комарта, уровень 20, а во, еще не вылупился, а уже есть уровень. Чувствую, мне уготована судьба стать кормом для новорожденного, а еще способом быстрой прокачки. Так нужно отсюда выбираться. Пытаюсь пошевелить конечностями. Удается с трудом. Видно, я давно в отключке. Тело успело затечь и плохо слушалось. Ну, ничего, с этим справлюсь. Потребовалось минут 15, чтобы вернуть подвижность. Моя ближайшая цель – добраться до рюкзака. Учитывая, что мы отправились в дальний поход, то каждый нес с собой запасы на сутки. Путь-то долгий предстоял. Я не был исключением и даже подошел к этому делу обстоятельно. Пару раз испытав голод после регенерации, старался брать с собой побольше еды. Так что в рюкзаке лежал запас на пару дней. Сейчас он находился у меня под спиной. Надеюсь, цел, а то будет обидно. Не делая резких движений, медленно перевернулся и вытащил его из-под себя. Фух, все цело. Вгрызаясь в еду, я почувствовал, как голод отступает. Настроение взлетело вверх. «Хаэр, вкусно!» — прозвучал едва слышный сухой голос. Я вздрогнул и осмотрелся. Как-то не ожидал услышать здесь речь. Да я вообще думал, что один. Говоривший нашелся сбоку от меня. Он скрывался в темном углу, сливаясь с местностью. Одно я понял точно. Это не человек. Да, неплохо. «Хочешь?» — спрашиваю его. Непонятно, чего ждать от незнакомца, но немного дружелюбия не помешает. КХМ-КХ, не откажусь, чтобы говорить, ему пришлось прокашляться. Я отобрал пару своих бутербродов. Ничего особенного. Хлеб, мясо, сыр и зелень. Быстро не портится, но при этом хорошо насыщает, и набрать с собой можно много. Держи, протянул незнакомцу руку с едой. КХРа не мог бы ты подать, а то я раненый, боюсь, мне сложно до тебя будет дойти. Медленно и с паузами проговорил он, словно ему приходится набираться сил, чтобы произнести каждое слово. Я сам не в лучшей форме, но силы быстро возвращались, так что, после недолгих колебаний, подошел к нему. Незнакомец забрал еду и стал жадно, но медленно есть, а мне удалось его рассмотреть. Тариан, уровень 72. Тариан – это имя или название расы. Как я уже заметил, это не человек, хотя тело вполне гуманоидное. Руки, ноги, голова. Стандартный набор, только вот серая кожа выбивала из колеи. Одет в серые штаны и что-то отдаленно напоминающее жилет. Видно, что его сильно потрепало. На левой ноге рваная рана. Подарок от птички. Я сел рядом, и следующие несколько минут мы молча ели. Осмотрел последствия столкновения с птицей. Тело цело, топор со мной. Хорошо, что не вывалился. Интересно, а на каком расстоянии сработал бы навык с его возвращением? Еще есть нож, рюкзак, запас еды и немного воды. Спасибо, так значительно лучше, поблагодарил он меня. Тут я заметил, что рана стала затягиваться. Регенерация, не было ресурсов восстановиться, ответил он на мою поднятую бровь. Что интересно, этот жест ему понятен. Ты здесь давно? Задаю вопрос. За сутки до тебя попал. Комар сильно ранил, а запасы потерял в бою. Его странный голос звучал тихо, а я думал, опасен он или нет. Так что, считай, я должен тебе за спасение жизни. Помолчали, изучая друг друга. Тут на нас набросился порыв холодного ветра. Оба вздрогнули, и чужак удивил в очередной раз. Он повел плечами, и на его теле появилась шерсть, короткая и жесткая. Черты лица заострились, а на руках вытянулись когти. Сейчас он стал напоминать волка. Я напрягся. Хаэр, расслабься. Просто холодно. Это частичная трансформация. Я не наброшусь на того, кто мне помог. Его голос также изменился. Стал более хищным. Интуиция молчала. Я чувствовал, что мне угрожает опасность, но не от него. Птичка надолго улетела? Задаю вопрос. Птичка, КХМ забавно ты назвал Комарта, усмехнулся незнакомец. Не знаю. Последний раз ее полдня не было. Потом она с тобой прилетела. Чувствую, нас собираются скормить детенышу. Я оглянулся на гнездо. Версия, которая может оказаться истиной. Других причин, почему нас здесь собрали, не вижу. А так практично. Вот вылупляется птенец, а тут мы. И корм, и хорошая порция силы. Удобно. Идти сможешь? Киваю на его ногу. Да, отвечает он, пошевелив ею. Хочешь сбежать? А есть другие варианты? Чувствую, что опасность нарастает и нужно спешить. Хаэр. Нет, следует краткий ответ. Тогда нам лучше поспешить. Тоже чувствуешь? Заинтересованно спрашивает он, медленно поднимаясь и разогревая затекшие мышцы. Опасность? Да, неужели у него тоже интуиция есть? Или это просто чутье? Мы оба встали, и я смог рассмотреть его лучше. Рост ниже моего. Где-то 180 сантиметров, плюс-минус. Одежда напоминала кожу, но чувствовалось, что это нечто более крепкое. По бокам виднелись две рукояти в ножнах, ножи или кинжалы. Даже по внешнему виду видно, что оружие боевое, а не бутафорское. Не сомневаюсь, что незнакомец может их быстро вытащить и умеет пользоваться. Заглянул ему в глаза вертикальные зрачки и спокойный взгляд. Сложно разобрать мимику чужой расы, но мне казалось, что где-то в глубине глаз плясало веселье. Заостренные уши прижатые к голове. Изначально короткие темные волосы, но после трансформации они удлинились и окончательно почернели. Ощущение он производил двоякое. С одной стороны, я опасался, а другой стороны, было интересно. С яйцами как поступим? Спрашиваю его. Лучше не трогать, а то комарт нас после этого точно прикончит. Единственный для нас вариант – тихо уйти и затеряться среди гор. Эта КХМ-птичка очень быстро летает. При желании легко догонит. Убить? Поднимаю бровь. Если ты сможешь убить существо 200 уровня, мастерски владеющее стихией ветра КХМ, то можно попробовать. Вспомнил, что даже не смог ранить комарта и промолчал. Мы подошли к краю скалы и замерли. Было отчего. Спуск отсутствовал. У тебя с ловкостью как? Спросил меня Серый. Относительно. Коротко отвечаю ему. КХМ, какое интересное слово. Это значит все плохо? Улыбается он. Так странно видеть на нечеловеческом лице человеческие эмоции. Да, улыбаюсь ему в ответ. Здесь обрыв КХМ, но потом начинается пологий склон. Если рассчитать и повезет КХМ, то есть шанс не убиться. Мы оба заглядываем вниз. Лететь метров 10. После чего угол и правда снижается. Прикидываю последствия прыжка и мне становится дурно. Там снег и лед, КХМ желательно попасть в них, а не в скалу, добавляет он. Сомнительный вариант, отвечаю я. КХМ да. Соглашается Серый. Чувство опасности делает скачок вверх. Птица совсем скоро будет здесь. Мы посмотрели друг на друга и поняли, что либо прыгаем, либо сражаемся. Других вариантов отсюда уйти нет. Сражаться не хотелось. Как тебя зовут? Задаю вопрос, оттягивая момент прыжка. Если погибнем, так хоть буду знать с кем. Он странно на меня смотрит и после паузы отвечает. Кархан, раса Тариан. Так значит, в описании написано все же раса. Олег, раса человек, протягиваю ему руку, он удивленно смотрит на нее. У нас так принято, когда знакомишься, поясняю ему, он кивает и пожимает мне руку, крепко и твердо. «Надеюсь, ты не умрешь, человек Олег», после чего улыбается и делает шаг вперед. Первый полетел. Чувство опасности гудит вовсю, но не потому, что я собираюсь сделать, а потому, что будет, если не сделаю. Выдохнув, делаю шаг вперед и лечу с обрыва. Понеслась. У обычного человека нет шансов здесь выжить. У игрока, смотря какого, высокая ловкость и сила помогут избежать опасности и падения и увернуться от скал. Но высоким у меня был только интеллект. Разгоняю мышление, и мир замедляется. Не так, как при ускорении, но достаточно, чтобы просчитывать траекторию падения и управлять полетом. Выпускаю плащ тьмы, который укутывает меня. Мгновение падания, контакт, удар. Благодаря плащу меня не размазало, а понесло вперед. Но, несмотря на это, соприкосновение с поверхностью вышло жестким. Чувствую, как спину раздирают камни. Это совсем не горки для катания. Корректирую спуск и уворачиваюсь от острых выступов. Реакции не хватает, и цепляюсь ногой за выступ. Кувырок, вот же черт, чтоб его гребаные горки, мать ТВ, вою. Мир превращается в безумную карусель. Чувствую, как ломается сначала рука, а потом нога. Плащ совсем не спасает. Надо что-то придумать. Срочно. Ускорение. Мир замирает. Что будет, если резко ускориться, когда летишь кувырком с горы, ломая кости при и так большой скорости? Несколько секунд на то, чтобы стабилизироваться и спастись. Только вот тело продолжало крутиться. Инерция то никуда не делась. Первый оборот. Вижу небо и меняю положение тела. Второй оборот. Приземляюсь на задницу и торможу. Третий оборот. С первого раза не получается, и делаю кувырок вперед. Четвертый оборот. Нога отдается болью, принимая на себя удар. Пятая секунда. Перестает крутить, и я стабилизируюсь. Шестая. Скорость слишком быстрая. Седьмая. Выхватываю целой рукой нож. Восьмая. Вонзаю со всей силы в снег подо мной. Девятая. Скорость слишком медленно уменьшается. Десятая. Врезаюсь всем телом в скалу. Одиннадцатая. Теряю сознание. Следующее, что почувствовал, это то, что меня куда-то тащит. Спина стрельнула болью, и я снова отключился. Пришел в себя от шлепков по лицу. Словно издалека до мозга доносился звук. Сосредоточившись, понял, что это зовут меня. «Давай, очнись, Хаэр, только не шуми. Комар ищет нас», — голос Кархана отдавался болью в голове. С трудом удалось открыть глаза. Сознание постепенно возвращалось ко мне. Вокруг темно. В нескольких метрах впереди виден свет. Наверное, там выход. Прислушиваюсь к ощущениям. Все тело болит. Слышу хруст. Эта нога встала на место. Сильнейший голод дает о себе знать. Словно почувствовав, Серый подносит мне еду и кормит. Значит, рюкзак пережил и это приключение. С каждым проглоченным куском мне становилось лучше. Осмотрел Кархана. Тот выглядел еще хуже, чем при знакомстве. Видно, падение и для него обошлось не без последствий. Но лучше, чем для меня, раз он смог тащить мое бессознательное тело. Там в рюкзаке фляга. Говорю ему, пить хотелось нещадно. Он кивает и достает то, что я просил. Выпиваю половину и протягиваю ему. Ториан благодарно кивает и допивает. После чего аккуратно подходит к выходу из этой пещеры и забивает флягу снегом. Благо, тут его хватало. Следующие полчаса провели здесь. Восстанавливались и ждали, чтобы птица наверняка улетела. Добили остатки еды. Так что перед нами встал вопрос про питание. «Комарт улетел», — сказал Серый. «Надо выходить, а то замерзнем здесь», — поежился он. «Могу сделать огонь», — немного подумав, говорю ему, на что он заинтересованно вскидывает бровь. Все-таки его мимика иногда напоминала человеческую. На это молча зажигаю в руке огонь. Он удивился, но быстро взял себя в руки. Чего раньше не сделал? А ты уверен, что комарт не чувствует магию? Задаю вопрос. Тоже верно, кивает Серый, протягивая руки к огню. Следующие 15 минут потратили, согреваясь и запасая тепло. Все-таки, мы успели оба продрогнуть. По Кархану видно, что шерсть не особо ему помогает. Ну а я этим не мог похвастаться. После падения вся одежда разорвана. Держусь только за счет возросшей крепости организма. Осторожно вышли из укрытия, вглядываясь в небо. Чисто вроде. Посмотрел, какой путь пролетел. Мда, впечатляет. Чудо, что остался жив. Стали постепенно спускаться. Горы отличались от тех, что я видел на земле. Более хищные и острые. Но не такие, как рядом с нашим форпостом. Здесь пейзаж другой. Наличие снега уже делало его намного более живым. Путь был сложным. Где-то удавалось легко пройти, а где-то приходилось тщательно выбирать маршрут. «Ты из этого мира?» – решил я завязать беседу. «Нет», – он странно посмотрел на меня. «Такое чувство, как будто я спросил глупость или очевидную вещь». Замолчали. Два типичных мужика, которые не особо любят говорить. «А ты сам как попал сюда?» Судя по его вопросу, он понимает, что я тоже не из этого мира. И, видимо, ему также любопытно узнать обо мне что-нибудь, как и мне о нем. Стихийным порталом, немного подумав, отвечаю ему. «То есть Хаэр добровольно пришел сюда? А зачем?» Вижу, что он понимает, что вопрос бестактный, но в глазах замечаю искренний интерес. Это подтверждает мою догадку, что новый знакомый любознателен. Привел отряд людей. Ради уровней, все же решаюсь приоткрыть немного информации. Расчет простой. Я ему отвечаю, а он расскажет о себе. Людей, непонимающе переспрашивает он. Да, название моей расы. Человек, это когда один. Люди, когда много, поясняю ему. Он понимающе кивает. Дальше спуск усложнился, и какое-то время молчали, сосредоточившись, чтобы не сорваться. Через некоторое время спрашиваю Кархана, а ты как попал сюда, случайным порталом, мне показалось, или он немного смутился при этом, не всегда его мимика очевидна для меня, случайным, теперь уже непонимающе переспрашиваю я, да, видя мое непонимание, он поясняет, это артефакт, который забрасывает в случайный мир, а как, а наставник о таком не рассказывал, как понимаю, это довольно опасный способ для путешествий, ведь мир может оказаться любым, и что-то мне подсказывает, что есть гораздо опаснее, чем этот. Что же его сподвигло на такой поступок? И давно ты в этом мире? Продолжаю разговор. 7 дней КРХМ. Камарт настиг, когда я сражался. Пепельные окружили меня, поэтому не успел среагировать. Пепельные, спрашиваю его, да Хаэр тупые твари, порождение темной магии, тупые и бесполезные, в них нет силы, а значит и нет уровней. Как мне кажется, с досадой сказал он. Следующие пару часов мы все так же спускаемся с гор. Пейзаж постепенно меняется. Снега уже давно нет. Когда обходим очередной выступ, вижу это. Сначала не понимаю, что именно, но потом до меня доходит, какого это размера и внутри ёкает. Жестом останавливаю Кархана и указываю, куда смотреть. Когда он увидел, то резко побледнел. Удивительно, но это заметно даже через шерсть. А столь шокированных глаз я у него еще не видел. А посмотреть было на что. Вдалеке возвышался силуэт. Гигантский, каменный силуэт. Словно кто-то пытался выточить из скалы образ человека, но получилось слишком грубо. Каменная статуя сидела. Вместо лица просто овал, без каких-либо черт. Туловище и руки с ногами. Вот и все. Правда, размер. Оценить на таком расстоянии сложно, но... Думаю, он легко потягается с 6-этажным домом. Силуэт был неподвижен, поэтому я принял его за статую. Но вот, внезапно, он повернул голову. Стал понятен шок и ужас на лице Кархана. Неожиданно навалилось ощущение тяжелого взгляда. Словно тебя разбирают на молекулы, смотрят, из чего состоишь, а собрать обратно не спешат. Даже птичка не производила такого сильного чувства опасности, как это существо. Нахлынув, ощущение также внезапно отступило, и давление исчезло. После этого каменная статуя встала и стала погружаться в землю. Мы стояли несколько минут, боясь пошевелиться, пока он не исчез окончательно. Что это было? Ошарашенно спрашиваю Серого. Бог, кратко отвечает он, по всей видимости, бог гор. Так вот, как выглядят их представители. Впечатляет. Своим огнем я этой каменюке ничего сделать не смогу, а учитывая размеры, даже если смогу, то мне придется его очень долго кромсать, задумываться о том, какие силы и умения ему доступны да еще на своей территории. Слава всем им говорить, что богам, теперь как-то странно. В общем, нам повезло, что он ушел. На всякий случай, обошли это место, сделав широкий крюк. Понимали, что в горах он нас легко догонит, но все же не захотели идти там, где он был. Шли молча, каждый думая о своем. Спустя еще пару часов вдалеке показались деревья, а этот мир не так мертв, как казалось. Где деревья, там жизнь, а возможно и еда. Это подняло нам настроение, только вот деревья были непривычно зелеными окрасными. Мы остановились у горного ручья, чтобы напиться перед спуском и передохнуть. Ручей нашел Кархан. Как я заметил, он хорошо ориентировался в горах, выбирал удобную тропу там, где бы я никогда не заметил. Так что мне повезло с ним. На привалах грелись у моего огня. Хоть при спуске и стало теплее, но все равно это не походило на увеселительную прогулку. Воду сначала было страшно пить, мало ли какая там отрава, но попробовав, никаких негативных эффектов не заметили. «Олег, какие у тебя планы?» – спросил Серый, вытягивая руки к огню. «Придумать, как добыть еды для начала», – усмехнулся я. «Что тут думать, хаэр, спустимся в лес, там наверняка найдется живность», – отвечает он. «Умеешь охотиться?» – спрашиваю его. «Разумеется, там, откуда я, это норма, еще один кусочек нем. Расскажи о своем народе», – прошу его. Это оказывается неожиданным для Серого, и он молчит, но потом начинает рассказ. «Я из мира Тор, моя раса не единственная в мире и немногочисленна, обитает в горах. Как ты заметил, я могу трансформироваться, это отличительная черта моего народа. Немного метаморфы, немного хищники, немного оборотни». Помолчали. Кархан задумался о чем-то своем, а я обдумывал его слова. «Горные оборотни, не самый плохой вариант. По крайней мере, вписывается в мои представления о мире. Спасибо тоннам фантастики, которые подготовили и не к такому. А твое племя разрушает тишину, Серый. Это уже заставило задуматься меня. Для любого человека понятно, кто такой человек, но как это описать представителю другой расы? Люди или человечество, как мы себя называем ММ? Наш мир называется Земля», он наклоняет голову на бок, как бы спрашивая, что за странное название, но не перебивает. «Наша раса единственная из разумных на планете, отличительная черта даже не знаю, игра совсем недавно пришла в наш мир, признаюсь ему, вот как КХМ», задумчиво проговаривает Кархан, «это многое объясняет, хотя бы то, почему ты не знаешь элементарных вещей», улыбается он, «мне кажется, или этот волчара меня подколол», отвечаю улыбкой на эту незамысловатую шутку, юмор делает его человечнее, что успокаивает, передохнув, отправились в путь, мы немного разговаривали, присматриваясь друг к другу, чужаки, волею судьбы встретившиеся вместе, что ждать, непонятно, да и сам путь не располагал к праздничным беседам, приходилось смотреть под ноги и тщательно выбирать каждый шаг, спустя еще 2 часа спустились к лесу, хотя привычные для меня растения увиденное напоминало отдаленно, красные деревья, густая листва, гладкие стволы без коры, здесь, у подножия гор, они были редкостью, но через пару сотен метров словно начиналась невидимая черта, после которой следовал красный ковер. Медленно темнело, неплохо бы найти место для ночлега. Идти в темноте совсем не хотелось. Мы углубились в лес, а Кархан стал присматривать к земле. Ищет следы, когда я хрустнул веткой, он поморщился и повернулся ко мне. «Не охотник, по лесу ходить не умеешь?» «Нет», мотнул я головой. «Что с меня взять, городского жителя?» «Старайся не шуметь», сказал он осуждающе. Мне стало стыдно, немного. Дальше двинулись медленнее. Приходилось тщательно выбирать, куда ставить ногу. Но это все равно не спасало. По тяжелым вздохам Кархана понял, что он смирился с этим. Через час блужданий он махнул мне рукой, указывая на землю. Она была немного влажной. На ней увидел следы. Чьи, понятия не имею. Но, возможно, что владельца можно съесть. Голод понемногу давал о себе знать. Серый уверенно вел нас по следу, а я еще раз порадовался, что он мне попался на пути. Одному было бы значительно тяжелее. Через некоторое время он махнул рукой, предупреждая. Через 10 метров услышали звук воды. Речка, медленно двигаясь, подошли ближе и увидели каких-то животных. Отсюда сложно рассмотреть подробности. Нечто среднее между собакой и поросенком. Желудок предательски заурчал, но нас не услышали. Подобрались на 10 метров. Серый вытащил свои ножи, приготовившись. Я же медленно достал топор и был готов выпустить огонь. Присмотрелся к животным. Младший нах, уровень 48. Ничего себе младший, уровень впечатляет. 3 особи. Для нас не страшно. Вдруг один дернул головой, прислушиваясь к чему-то. Мы замерли, готовые броситься. Сзади раздалось рычание. Младшие нахи рванули в сторону, а чувство опасности взвыло. Мы резко подскочили и развернулись. Старший нах, уровень 82, а вот и старший, действительно, нах, если младшие скорее напоминали свиней, то старший напоминал медведя, рост под 2,5 метра, густая и даже с виду жесткая шерсть, мощные когти и искажающееся пространство вокруг него, это что за нах, тем временем монстр поднялся на задние лапы и взревел, ну нет, после птички меня таким не возьмешь, издав рык он бросился на Кархана, это что, меня не уважают? Серый ушел в сторону, а я зашел сбоку, замахиваясь топором. Подсекаю лапу, и топор соскальзывает с шерсти. Вот же нах, тварь мгновенно разворачивается, и мне прилетает в грудь удар. Полет. Торможу об дерево и сползаю вниз, пытаясь сделать вдох. Краем глаза замечаю, что Кархан уворачивается от наха, защищаясь копьем. Стоп, какое нах копье? У него же ножи были. Регенерация делает свое дело, и удается встать. Подбираю оброненный топор. Вижу, что у Серого дела плохи. Выпускаю ярость наружу и вкладываю в оружие. Замах, бросок. Топор, кувыркаясь, летит точно в цель. Попал, нах. Усиленное злостью, оружие пробивает шкуру этого инопланетного медведя, отчего тот снова поднимается на задние лапы и ревет. Выставляю руку вперед, зовя свое оружие. Топор вырывается из раны, причиняя дополнительную боль. Крутая способность, однако. Старший нах взревел еще сильнее и ударил Кархана. Тот не успел увернуться и повторил мой трюк с полетом. Зверушка же развернулась ко мне. Ох уж эти взгляды, которые обещают лютую смерть. Ну, давай, иди сюда. Выпускаю плащ тьмы в него, закрывая обзор. Словно сама ночь опутала его морду. Попутно ухожу в сторону и формирую шар огня. Посмотрим, что ты на это скажешь. Фаербол врезается в бок хищнику и разлетается жалкими ошметками вокруг, не причиняя вреда. Шанс пробития не прошел, плохо дело. Это какая же у него магическая защита, черт возьми. В этот момент Кархан начухался и ударил в спину, пробивая шкуру копьем. Силен. Ослепленный зверь взревел еще сильнее, и от него прошла волна силы, отбрасывая плащ тьмы и напарника. Чтоб его, нах бросается на меня. Включаю ускорение, и мир замирает. Движения зверя становятся медленными и тягучими. Бью по уязвимым местам, где меньше всего шерсти. С трех ударов наполовину перерубаю ему лапу. Остальное время трачу, со всей силы рубя голову. Череп у этой твари еще крепче, чем все остальное. Топор гудит и отскакивает, оставляя лишь кровавые раны. Злость передается оружию. Превращаю его морду в фарш. На последней секунде выпускаю концентрированную струю пламени прямо в глаза. Даже меня обдает жаром от той силы, что я выпустил. Монстр отшатывается в сторону и врубается в дерево. Но он все еще жив. Вижу, как его раны медленно, но верно зарастают. И это несмотря на сожженную до основания морду. Крепкая же тварь. Одновременно набрасываемся на него с Карханом и рубим. Не даем подняться хищнику и полностью восстановиться. Он истошно ревет, чувствуя, что это конец. В итоге берем эту тварь измором. А ты ничего так, не все потеряно. Кивает мне Серый и ухмыляется. Он, как и я, тяжело дышит после боя. Ну да, пока ты отдыхал, пришлось брать его на себя, отвечаю ему. Серый на мгновение завис, а потом начал тихо смеяться, все громче и громче, и вот мы уже безумно давимся смехом, скидывая напряжение. От трупа отделился большой сгусток и вошел в нас. Получен 68 уровень, плюс 3 силы, плюс 3 ловкости, плюс 2 выносливости, плюс 1 интеллект, ускорение плюс 1, регенерация плюс 2. Глянул на топор, ему за раз прилетело 5 уровней, тоже хорошо. Свободные очки закидываю в интеллект, он у меня основной. Пока отдыхаем, смотрю таблицу. Уровень 68, сила плюс 46, ловкость плюс 45, интеллект плюс 187, выносливость плюс 42, интуиция плюс 38, дух плюс 110, скрытность 2, ускорение 16, взгляд 1, огненный шар 31, умение огня 68, регенерация 18, кровавый туман 11, плащ тьмы 6, свободных навыков 9. Глава 2. Дождь. Как думаешь, он съедобный? Спрашиваю Серого. Думаю, Хаэр, у нас не особо много вариантов. Отдышавшись после боя, мы взялись за разделку добычи. Кархан получил за бой пару уровней, так что был доволен. Внезапно секрет, откуда у него копье, раскрылся сам собой. Когда он выдернул оружие из туши убитого наха, то просто разъединил его на две части, и они уменьшились, превратившись в кинжалы. Артефакт – интересная способность. Это у них все так ходит, или он особенный? После смерти и потери силы, шкура монстра, походу, потеряла часть защитных свойств, потому что вспарывать ее оказалось на порядок легче. Разделкой занялся Кархан, а я даже не пытался, потому что опыта подходящего нет. Знал бы, как жизнь сложится, совсем бы другим занимался. Плюс в том, что нах здоровый, а значит в нем много мяса, что радовало. Минус же в том, что не хотелось здесь задерживаться, потому что кто знает, кого запах крови притянет, да и нести с собой особо ни в чем. только мой многострадальный рюкзак, который умудрился пережить все приключения. Поэтому набрали, сколько смогли. Дальше отошли на несколько километров вдоль ручья и нашли подходящее место для ночлега. Уже совсем стемнело, и идти стало невозможно. Того и гляди, врежешься во что-нибудь. С огнем поступили просто. Вырыли яму, а я в нее выпустил пламя, поддерживая его. Дыма нет, нужная температура, удобно, когда ты маг огня. А дальше началось самое приятное. Жарко мясо и поздний ужин. Все-таки мы весь день в пути и хорошо выложились в бою. Так что организм давно требовал свое. Жаль, конечно, что нет специй. Но и так сойдет. Олег КХР, ты знаешь, где твой отряд? Спросил Серый, переворачивая мясо на огне. Да, ты идешь к ним, на что я молча киваю, смотря ему в глаза, я могу пойти с тобой. После этого вопроса я задумался. С одной стороны, не чувствую от него опасности, да и пережитое нас странным образом сблизило. А с другой стороны, это чужак другой расы, от которого непонятно, что ждать. Я могу тебе доверять? Спрашиваю прямо. Посмотрим, что он на это скажет. А что ты знаешь о моей расе? Вскинулся он. Ничего, коротко отвечаю ему, на что он нахмурился, задумавшись. У нас не предают своих, медленно проговаривает Кархан. Ты спас меня, я спас тебя. Это связывает. Ты не вредишь мне, я не причиняю вред тебе. Можешь доверять мне, человек Олег. Клянусь, что если не предашь меня, то я не предам тебя. Вот как, есть над чем подумать. Я не чувствую лжи. Но кто знает, какими способностями он обладает. Зачем ты воспользовался случайным порталом? После раздумий, спрашиваю его. Если он хочет путешествовать вместе, то мне нужно понимать его мотивацию. Он некоторое время молчит, но потом словно решается и начинает рассказ. Я потомственный игрок, КРХ. Среди нашего народа сотый уровень, только начало. Самый низ среди игроков, а путей для развития немного. КХМ. Первый, прислуживать сильным. До тех пор, пока значительно не вырастешь в силе. Но возможностей для этого крайне мало. Так что тупиковый путь ХР. Второй, сражаться. Но с кем, найти крайне сложно. Монстры давно уничтожены на нашей земле. КХМ. Третий, пойти наемником. Наш народ часто занимается этим, но, чтобы получить интересный заказ, нужен высший уровень, опыт и связи. Конкуренция. У меня же этого ничего нет. КРХ. Если пойду в наемники, меня используют. Верная и глупая смерть. Так что я воспользовался четвертым вариантом. Пробрался к старейшинам и украл случайный портал. И вот я здесь. Теперь меня обратно примут только в том случае, если обрету силу, достаточную, чтобы со мной считались. Замолчали, смотря в огонь. Он ушел в воспоминания, а я обдумал его слова. Авантюрист, который отправился в свой путь, потомственный игрок, да и оружие, как я понимаю, у тебя непростое. Не знаю, как у вас все устроено, но почему тебе никто не помог? Уточняю странный для меня момент. Я из старого рода КХМ, который угас. Всех старших выбили. Остался я один, чувствуется в его словах застарелая грусть. В нашем народе есть черты зверей. В стае заботятся друг о друге. Но сами стаи конкурируют между собой. И если противник ослаб, то его добивают остальные КХМ. Он замолчал, погружаясь в себя. Вот и со мной так поступили. Когда один, ты слаб, если только идти в услужение другому роду. Но лучше смерть, чем так опуститься. Кархан открывается для меня с новой стороны, как и его раса. Не то, чтобы поведение его племени вызвало удивление, но так мотивы становились понятнее. По сути, он сейчас беженец, без перспектив. Единственный шанс – стать сильнее. Вот и рискнул отправиться в случайный мир. Не самый плохой вариант для него, как я понимаю. А со мной он думает, что сможет стать сильнее. Логично. В чужом мертвом мире вдвоем выжить проще. Мы уже спасли друг друга один раз. Да и Наха завалили только вдвоем. Уверен, будь мы поодиночке, и Недомедведь вышел бы победителем. Только в этом всем есть одно но. Говорит ли он мне правду? Кархан, а чего ты хочешь? Какая твоя конечная цель? Делаю жест рукой, показывая, что имею в виду всю ситуацию. Мне интересно, насколько далеко он понимает мои жесты и мимику. Серый немного помолчал, обдумывая ответ, и сказал: «Род возродить, силу набрать. Раньше 200-го мне возвращаться смысла нет. Убьют. Так сразу убьют, как-то слишком жестоко. А ты думаешь, у моего рода нет врагов?» В нем поднимается злость, и он говорит без своего привычного полурыка: «Старые роды просто так не вымирают. От меня проще сразу избавиться ХР, чем ждать мести. Когда ушел, этим обозначил свои намерения. Мог остаться, тогда бы просто унижали и не дали подняться. Весело у них там, стоит ли ждать за ним погони, хотя если артефакт действительно забрасывает в случайный мир, то, по идее, никто не должен знать о том, где он. А это что-то меняет? Да нет, его прошлое меня не касается, так что не поднимаю эту тему. А со мной почему хочешь идти? Вдвоем не скучно. С тобой весело, оскаливается он. Наши приключения он считает весельем, ну да, лучше, чем блуждать одному, да и безопасней, вместе проще. А вот этот ответ уже более адекватный. Хорошо, буду рад, если продолжим путь вместе. После небольшого раздумья соглашаюсь. В конце нашего разговора мясо как раз прожарилось, так оно сохранится дольше. Для ночлега заранее выбирали место по суше. Вместо мягкой кровати – жесткая земля. Кархан вызвался первым дежурить. Опасно, конечно, доверяться вот так, но спать тоже хотелось. Раз уж решил идти вместе, то смысл бояться его. Вспомнил уроки наставника и создал простую сигнальную сеть вокруг, радиусом в десяток метров. Если кто пересечет, то полыхнет. Примитивное плетение, разве что длинное, только и способно, что подать сигнал. Как ни странно, уснул сразу. Усталость сказалась. Перед тем, как лечь, высушил землю огнем, нагревая ее. Говорю же, маг огня в походе незаменимая вещь. Снилось, как сражаемся с нахом, а комарт летает над нами, выжидая. Вот зверь бросается на меня и цепляется в плечо. Дергаюсь, пытаясь вырваться. «Тише, тише, КХМ, это я. Твоя очередь дежурить». Издалека доносится голос и пробивает дрему. Взгляд фокусируется, и я вижу перед собой серого. Кажется, только закрыл глаза, а уже пора вставать. Вот черт. Киваю ему и уступаю нагретое место. Сам отхожу в сторону, где удобнее обзор. Огонь уже давно потух. Щелкаю пальцами, и на дне ямы снова заплясало пламя. Не знаю, сколько я так просидел. Вокруг было тихо. Солнце этого мира только собиралось взойти, и поэтому вокруг царил полумрак. Смотря в пламя, в какой-то момент мои глаза закрылись. Когда открыл, понял, что стало светлее. Неужто уснул? Осмотрелся и увидел это. Подумал, что показалось, что чем больше вглядывался в темноту, тем больше понимал, что наши дела плохи. Пнул ногой Кархана. Из темноты на меня уставились два красных глаза неведомого существа. «Ну, давай, серый, просыпайся же». Тот, словно почувствовав серьезность ситуации, приподнялся и посмотрел туда же, куда и я. Потому, как он напрягся, понял, что мне это не кажется. Внезапно выскочила надпись «Дух леса», и у этого уровень скрыт, вот черт. Существо сделало шаг вперед, пересекая невидимую черту с моей сигналкой. Я ожидал вспышку, но ничего не произошло. Дух леса вышел на освещенный участок, и его удалось рассмотреть. Гигантский кусок мха, вот что это, с двумя красными огнями на том месте, где должна быть голова. Под ними открылся провал, обнажая ряд зубов к ней. Увидев эту безумную улыбку, нам с Карханом пришла одна и та же мысль. Мгновенно вскочив и схватив вещи, которые лежали рядом, мы дали деру. Следующие полчаса бежали на пределе, и я уверен, что поставили новый мировой рекорд по скорости. Уж слишком жуткое зрелище нам открылось. Окончательно выдохнувшись, замедлили бег. Вроде нас никто не преследовал. Как только не убились или не споткнулись в этой темноте. Хотя у меня было подозрение, что серый видит ночью лучше, чем я. Вот же, КРХ-монстр, сказал Кархан, вроде ушли. Повезло, такая силища. Уровень 300 плюс КРХМ, он все еще тяжело дышал и прерывался, когда говорил. А как он на нас жути нагнал. Я так отродясь не бегал. Что верно, то верно. Меня тоже впечатлило. Перевели дух и отправились дальше. Спать после такого не хотелось. Страшно представить, что может сделать дух леса в лесу, когда он такого уровня. Есть подозрение, что мы не так просто побежали. Какая-то психологическая атака слишком много страху вызвала. Рассвет в этом мире особенный. Солнце не такое, как у нас, красное. Да в красном лесу. Зрелище сюрреалистическое и красивое, как ни странно. Будет, что внукам рассказать. Да и наставник порадуется, что хоть какая-то природа еще осталась в его мире. Спустя полдня лес стал меняться. Появились привычные, зеленые цвета, но сами деревья попадались реже. Пока никаких стычек не было. Мы встречали следы живности, но не охотились, так как запас еды был. А вот воду приходилось искать, так как одной фляжки на двоих маловато. Заночевали снова рядом с ручьем. Страшно засыпать в этом лесу, где бродят монстры, но место в хорошем отеле нам никто не спешил предложить. Дух леса, вот чувствую, что если он хотел бы нас убить, то легко бы сделал это, а так просто прогнал со своей территории, чтобы не беспокоили. С нашими уровнями мы ему не интересны, или вообще пошутил над нами, кто знает, насколько он разумен. Вот что меня радует в этом походе, так это отсутствие комаров. Если представить кровопийцу уровня эдак 50+, да еще целый выводок, то лучше с такими не встречаться. В этот раз первым дежурил я, развлекался тем, что выстраивал защитный контур вокруг нас. Много зависело от того, на какую поверхность накладываешь плетение. Понятное дело, что земля для этого не особо подходила, но несколько часов продержать могла, а больше мне и не требовалось. Если в первый раз я сделал обычную сигналку, то сейчас встраивал возможность атаковать. Если кто-то пересчет, быть ему подожженным. Работа не то, чтобы сложная, скорее медленная и кропотливая. Наставник объяснил мне основы, но практики не хватало, так что приходилось часто переделывать рисунок. Благо, как сделать так, чтобы неправильное плетение не взорвалось раньше времени, наставник вбивал в меня первым делом. Две луны давали странное освещение. В темноте мир словно выцветал, и складывалось ощущение, что ты в обычном земном лесу. Деревья, конечно, незнакомые, но мало ли что можно встретить. Через пару часов моего дежурства небо заволокло тучами. Неужели будет дождь? Так хоть луны освещали, а сейчас на землю спустилась непроглядная тьма. Через 5 метров уже ничего не было видно. Я грел руки возле огня, когда послышался шорох из леса, как будто неаккуратно наступили на ветку. Не делая резких движений, я обратился вслух. Вот, снова, с другой стороны. Может, это мое воображение разыгралось? Прислушался к себе. Интуиция почувствовала ленивую опасность, что разлилась вокруг. Нас окружают. Внезапно прямо передо мной, в нескольких метрах в темноте, проявились 2 светящиеся точки. Черт, надо разбудить. Хозяин светящихся глаз шагнул вперед и вышел на свет. Размером с волка, только без шерсти и с мощным корпусом. Сбоку раздался еще один шорох, и там я увидел вторую особь. Ну точно, нас окружили. Глянул на их уровни. 42 и 46. ХМ, это несерьезно. В этот момент со всех сторон послышалось рычание, и первый хищник прыгнул на меня, прямо в то место, где была защитная линия, за что и поплатился. Пламя моментально запрыгнуло на него, сбивая, а к черту, достали. Еще в момент его прыжка, я вскочил, выпуская из рук огонь. Оценка обстановки. 9 особей, 1 сбита. Делаю вдох, сосредотачиваясь на них. Делаю выдох, выпуская огненных змей. Лес озаряет пламя. Визг сжигаемых хищников оглушает. 5 секунд, и все мертвы. Поворачиваю голову и вижу вскочившего Кархана, готового к сражению. Варвар, осматривает он сгоревшие трупы. Это он так сейчас меня подколол или что? Теперь стоянку менять. Сейчас вонять начнет. Да и все вокруг теперь знают, где мы. Да и так знали, судя по всему. Киваю на стаю. Пришлось собираться и менять место. Ушли на пару километров вперед, где и заночевали. Подошла моя очередь спать, чем я и воспользовался. Ночью новых гостей не было, а вот пробуждение оказалось неприятным. Проснулся от того, что на меня капает. С пробуждением нахлынули звуки дождя. Вот черт. Следующие 4 часа искали под ливнем укрытие. Сказать, что это не добавило нам настроения, ничего не сказать. Впервые вижу в этом мире дождь, и он мне не нравится. Холодный, хлесткий и не прекращается. Спасал плащ тьмы, но не сильно. В итоге дождь достал настолько, что соорудил огненный щит над нами. Стало легче. Забавно наблюдать, как над огненным щитом появилось облако пара. Еще бы что-то сделать с грязью и лужами под ногами. Замерзшие, мокрые и злые, наконец-то нашли подходящую пещеру. Хотя пещерой это сложно назвать, скорее закуток между скал, преимущество которого в том, что в нем сухо. Несмотря на то, что мы спустились с гор, здесь хватало груд камней. Первый час грелись и сушились. Хорошо, хоть у игроков со здоровьем все в порядке. Если заболеть, в общем, лучше так не делать. Когда выбирал фляжку, специально брал металлическую, чтобы можно было в ней кипятить воду. Чем мы и воспользовались. Пить сырую дождевую воду, которая еще и холодная, идея сомнительная. А вот прокипяченную и горячую, в таких условиях намного приятнее. Дополнительно согревало. Дождь не спешил кончаться, поэтому Кархан, поев, завалился спать. Заметил за ним, что он совсем неприхотлив и спокойно засыпал в неподходящих условиях. А спать на камнях – это совсем не подходящие условия. Да и я быстро привык. Все же человек умеет адаптироваться. Смотреть на дождь быстро надоело, поэтому развлекался артефакторикой в походных условиях. Вокруг есть камни и скалы. Есть маг огня, который умеет создавать плетения и различные модули из них. Я загорелся идеей сделать нагреваемый камень. Задумка несложная. Нужно найти подходящий булыжник и внедрить в него модуль, отвечающий за теплоту и возможность регулировать температуру. Плетения напоминали программирование, только вместо команд – рисунки. Ну, или геометрические фигуры, если говорить по-умному. Есть определенные элементы, есть правила, как они сочетаются. Фишка в том, чтобы прописать правильным образом то, что хочешь. Сложность же в том, что нужно мысленно удерживать сразу всю фразу, или создавать отдельные модули, потом внедрять в артефакт, а потом соединять. Если фраза короткая, но никаких проблем нет, а вот если длинная. Поэтому вставал вопрос, как написать максимально кратко и емко. А ведь есть еще вопрос безопасности. Написал текст, а другой маг пришел и добавил пару своих слов. Все, весь смысл потерялся. Я уж молчу про то, что есть разные языки, с помощью которых можно создавать плетения. Да, по словам наставника, у других стихий были свои аналоги плетений, и существуют умельцы, которые совмещают. Это все равно, что построить связный текст, используя разные языки. Задачка та еще, здесь голой силой не обойтись, нужны знания и опыт. Вот я сейчас и занимался тем, что нарабатывал опыт. Улучшенная память позволяла дословно вспомнить лекции наставника и плетения, которые он показывал. Полтора часа ушло на то, чтобы решить вопрос с тепловым плетением, как я его назвал. Нашел подходящий образец, плоский и широкий камень, внедрил в него плетение. Когда подаешь ману, то она преобразуется в тепло и камень нагревается. Получился примитивный обогреватель, или плита. Если подать маны больше, то камень раскалялся, и на нем вполне можно было жарить, чем я и занимался, проверяя результат. Только один минус. Плетение без маны не держится и скоро рассеивается. Поэтому приходится постоянно подпитывать. Если же вложить слишком большой запас, то камень банально разрушается. Но все равно то, что у меня получилось новое плетение, подняло настроение. Так что, когда Кархан проснулся от звуков и запахов жарящегося мяса, он увидел меня довольным и улыбающимся. Впрочем, выспавшись и перекусив, его настроение тоже поднялось. «Олег, а как выглядит твой мир?» – спросил Серый. Сидеть в пещере было скучно и беседы скрашивали нам время. Он живее, чем этот. Зеленый и яркий. Много морей и океанов, разные континенты. Раньше можно было путешествовать, но с началом игры это стало проблемой. А что изменилось? Чувствуется, что ему тоже интересна тема путешествий. Кроме того, что часть человечества погибла, превратившись в монстров с желанием истребить оставшуюся часть. Мир рухнул. Потребуется время, чтобы восстановить его. Самолеты сейчас не летают, а машины не работают. Так что, путешествовать банально ни на чем, а пешком идти слишком много времени потребуется. Сложно объяснить то, что для тебя является очевидным. КХМ. Когда мой род был еще целый, меня обучали ХР, мне рассказывали истории про новые миры, которые стали частью игры. Если сможете отбиться от захватчиков, то быстро вернете свои силы. Игра многое забирает, но и дает тоже немало. И кого нам ждать в гости? Задаю вопрос. Да кто его знает, КХМ? Может и никто не заявится. Обычно у мира есть своя, природная защита от порталов. Так что пробиться и устроить массовое вторжение КХМ не всегда получается. Но, тут как повезет, желающих поживиться за чужой счет хватает. Есть и мирные расы во множестве миров, но мало их. Немного помолчали, но думать о плохом не хотелось, поэтому я перевел тему. Кархан, а как выглядит твой мир? КХМ. Много гор, много воды. Горы не такие, как здесь, серебристо-голубые. На рассвете необычайно красивое зрелище. Серый глубоко вздохнул, словно был не здесь. Хотел бы я посмотреть на красоту других миров. Выдернул я его из воспоминаний. Кхех, издал он то ли привычный рык, то ли смешок. Если моего мира, это не так сложно. Надо всего лишь найти род, который за тебя поручится. Да и самому из себя что-то представлять, чтобы ХР случайно не сгинуть в горах. Чужаков, знаешь ли, мало где любит. А мой народ не обладает терпимостью в этом вопросе. Дождь не хотел прекращаться, поэтому я воспользовался возможностью и выспался. Плетение тепла хорошо себя показало, чтобы сделать постель. Внедряешь в скалу под собой, вливаешь немного маны. Главное не переборщить. Вуаля, изысканная постель готова. Конечно, может показаться, что изысканности в куске скалы мало, но если сравнивать между холодным камнем и теплым камнем, это принципиально разный уровень комфорта. Размышляя о всяких глупостях, я уснул. На следующий день мы отправились в путь, и нам постоянно что-то мешало. Стены, которые вырастали прямо перед носом. Пепел, который пытался затянуть и утопить. Комарт, который кружил над нами и злобно каркал. Дух леса, который скалился в своей безумной улыбке и шептал: «Не успеешь, не успеешь». Когда наконец-то добрались до базы, то никого не оказалось. Это напугало меня, и мы поспешили к порталу. И вот я возвращаюсь, а все осуждающие на меня смотрят, спрашивая, сладко ли я спал, пока они тут гибли. Ничего не отвечаю на это. Вижу вокруг много чужих рас. Говорю, что мы отобьем наши земли назад. А дед мне в ответ, что некому уже отбивать. И тут я замечаю, что все вокруг мертвы. Настя, Андрей, Игорь, а дед держит на руках разорванную внучку и смотрит мне в глаза.